Пятое. Семейная жизнь. Многоженство, разврат, испорченные дети. Потомок Каина Ламех положил начало разврату и многоженству, полигамии. Книга Бытия, глава 4, стих 19. Что было против изначального Божьего постановления о браке. Один мужчина, одна женщина. Имел две жены, Аду и Циллу. Бездуховный отец Ламех породил и бездуховных детей, и Овала, и Увала, Товулкаина, Ноэму. Они символ развращенной, языческой, технократической, безбожной цивилизации. Некоторые исследователи обращают внимание, что именно после Ламеха начался новый этап допотопной каинитской цивилизации, который ускорил развязку, всемирный потоп.